23 октября. Рафаэль, как обычно, пришел ко мне на свое ежедневное дежурство, только вместо сидения в музыкальной комнате и ожидания, когда же произойдет чудо, мы отправились в Риджентс-парк погулять по зоопарку. Служитель обмывал из шланга одного из слонов, и мы задержались на несколько минут у загона, наблюдая за тем, как водяные каскады стекают с огромного бока животного. Пучки волос вдоль слонового хребта проволокой вздымались в струе воды, а сам слон переминался с ноги на ногу, словно ища равновесие. — Какие-то они все странные, — заметил Рафаэль. — И интересно, какая философия стояла за идеей создания слонов? При виде таких биологических чудес я всегда испытываю сожаление, что плохо разбираюсь в эволюционных процессах. Каким образом, к примеру, существа, подобные слонам, развелись из первобытного бульона? Наверное, глядя на нас, слоны думают то же самое. Еще с момента его появления в дверях я заметил, что он находится в отличном расположении духа. Это именно он предложил не сидеть дома, а пойти подышать сомнительной чистоты городским воздухом, еще более сомнительными ароматами из зоопарка, где было не продохнуть от запаха мочи и сена. Я тут же насторожился. В этом мне виделась рука отца. Должно быть, он скомандовал Рафаэлю: «Вытащи его на улицу». А когда отец отдает команды, Рафаэль повинуется. Этим объясняется, как сумел он столько лет продержаться на позиции моего учителя музыки. Он правил моим музыкальным образованием, а всем остальным в моей жизни правил папа. Рафаэль всегда принимал это разделение обязанностей в отношении меня. Став взрослым, я мог, разумеется, заменить Рафаэля кем-то другим, кто сопровождал меня на гастролях, помимо папы, само собой, и был бы моим партнером по ежедневным упражнениям и репетициям. Но за 2 десятилетия учебы, совместной работы и партнерства мы узнали друг друга так хорошо, что мне и в голову не приходило что-то менять. А кроме того, когда я еще умел играть, мне нравилось играть с Рафаэлем Робсоном. Он был и есть блестящий мастер. В нем нет искры, нет той страсти, которая давно бы уж заставила его справиться с нервами и не бояться играть на публике, ведь именно выступление создает связь со слушателями, завершая великий 4-член — композитор, музыка, слушатель, исполнитель. Но и без искры Рафаэль обладает артистизмом и любовью к музыке, а также примечательной способностью превращать технику исполнения в серию критических замечаний, указаний, поправок, упражнений и заданий, которые понятны начинающему музыканту и полезны признанному мастеру, желающему усовершенствовать свое умение. Поэтому я никогда не планировал избавиться от Рафаэля, несмотря на его полное подчинение моему отцу и ненависть к нему. Должно быть, я всегда ощущал их взаимную антипатию, хотя никогда не говорил об этом открыто. Все эти годы они, несмотря на неприязнь друг к другу, как-то уживались. И только сейчас, когда они начали с особым тщанием скрывать свою антипатию, у меня возник вопрос о том, что же породило ее. Первым на ум приходит отношение Рафаэля к моей матери. Он испытывал к ней особые чувства. Но это объяснило бы только его неприязнь к моему отцу, обладавшему тем, что Рафаэль так хотел заполучить. Это не объясняет отцовскую нелюбовь к Рафаэлю. Здесь должно быть что-то еще. Возможно, дело в том, что Рафаэль мог дать вам и чего не мог дать вам отец. Предлагаете вы еще один вариант? Это верно. Мой папа не владеет ни одним музыкальным инструментом, но мне кажется, что его неприязненное отношение к Рафаэлю кроется в чем-то более глубинном, даже атеистическом.